«Гусь-гусь» и аудиоиздательство «Вимба» представляют сказки Шарля Перро. «Мальчик с пальчик». Жил-был дровосек со своей женой, и было у них семеро детей, все семеро сыновья. Самому старшему было 10 лет, а самому младшему – 7. Дровосек был очень беден. Лишь иногда ему удавалось подстрелить в лесу зайца. 7 детей были ему в тягость, потому что ни один из ребятишек не мог еще ходить на заработки. К тому же самый младший мальчик был очень мал ростом и все время молчал. Дровосек с женой считали его дурачком, ибо принимали за глупость то, что напротив доказывало ум. Прозвали его «Мальчик с пальчик». Как-то случился неурожайный год, и дровосеку стало совсем нечем кормить семью. Однажды вечером, когда дети уже спали, и дровосек сидел с женой у огня, он с горечью сказал ей: «Сама видишь, что мы больше не можем кормить наших детей. Я решил отвезти их завтра в лес и оставить там. Авось они не пропадут». «Что ты такое говоришь?» — воскликнула жена. «Ведь их ждет в лесу верная гибель». Дровосек стал убеждать жену, что иначе поступить невозможно. Но та никак не соглашалась. Она была доброй и любящей матерью. Однако, подумав, как ужасно ей будет смотреть на голодную смерть своих мальчиков, она согласилась с мужем, что иначе нельзя. И они, плача, улеглись спать. Но мальчик с пальчик не спал и слышал весь разговор. Он запомнил каждое слово и стал думать, как им с братьями быть. Наконец он придумал и крепко уснул. На следующее утро мальчик с пальчик встал очень рано, пошел к ручью и набрал полные карманы маленьких белых камешков. Затем он вернулся домой. Вскоре дровосек с женой стали собираться в лес. «Мальчики, — сказал отец, — пойдемте сегодня и вы с нами». Мальчики оделись и отправились вслед за отцом и матерью. Шли они, шли, да вскоре зашли в самую дремучую чащу, где на расстоянии 10 шагов нельзя было увидеть друг друга. Дровосек принялся рубить дрова, а дети стали подбирать хворостинки и вырезать дудочки. Отец и мать, видя, что они заняты своим делом, потихоньку отходили все дальше и дальше и незаметно ушли из леса. Вскоре мальчики увидели, что наступила ночь, а родителей нет. Они принялись горько плакать. Тогда мальчик с пальчик сказал братьям: «Не бойтесь ничего. Отец и мать бросили нас в лесу, но я доведу вас домой. По дороге я тихонько выбрасывал из карманов белые камешки. По ним мы и узнаем дорогу к дому». Братья отправились вслед за мальчиком с пальчик, и он привел их той же дорогою домой. А в то время, когда дровосек с женой вернулись домой, владелец деревни прислал им 10 монет, которые он уже давно был должен им за работу. Дровосек тотчас же послал жену в мясную лавку, и она купила много вкусного мяса. Наевшись, они стали горевать. «Ах, наши бедные детки! Это был бы для них отличный ужин! Зачем мы оставили их в лесу на верную гибель? Может быть, их давно уже съели волки? Где же сейчас наши мальчики?» «Мы здесь! Мы здесь!» — вдруг закричали мальчик с пальчик и братья. Дровосек с женой бросились к дверям, отворили их и стали обнимать и целовать своих детей, продолжая плакать, но на этот раз уже от радости. «Наши милые детки, — говорили они, — вы, наверное, страшно устали и проголодались. А как вы запачкались! Садитесь скорей к огню и кушайте горячий ужин». Дети уселись за стол и стали есть с таким аппетитом, что любо-дорого было посмотреть. Бедные люди были в восторге, что дети снова оказались с ними вместе, но долго им радоваться не пришлось. Через некоторое время они вновь истратили все деньги, и в доме снова стало нечего есть. Тогда Дровосек с женой вновь решили отвезти детей в лес и оставить их там, как и в первый раз. Мальчик с пальчик опять подслушал их разговор и рано поутру хотел было отправиться за белыми камешками. Однако, как только он подошел к двери, увидел, что она заперта на засов. Мальчик с пальчик все еще раздумывал, что ему делать, когда проснулись остальные братья, и все сели завтракать. Мать раздала братьям по куску хлеба. Подумал мальчик с пальчик и спрятал его за пазуху. Вскоре они вновь оказались в самой дремучей чаще. Пока братья собирали хворостинки и желуди, Дровосек с женой потихоньку скрылись за деревьями, и дети остались одни. Они принялись плакать, но мальчик с пальчик сказал: «Не плачьте, братья! Сейчас я доведу вас до дома! На дороге я выбрасывал из кармана хлебные крошки, по ним-то мы и узнаем дорогу». Но сколько мальчики не искали, они не нашли ни одной хлебной крошки. Их все склевали птицы. Попали дети в беду. Чем дальше они продирались сквозь лес, тем больше плутали, тем глубже уходили в чащу. Настала ночь, поднялся сильный ветер, и детишек охватил ужас. Чудилось им, что со всех сторон воют и бросаются на них волки. От страха они не смели ни слова произнести, ни повернуть голову. Мальчик с пальчик влез на дерево посмотреть, нет ли вблизи жилья человеческого. Смотрит он во все стороны и видит. Точно свеча светится, но далеко-далеко за лесом. Он слез с дерева и велел братьям идти за ним следом. Пошли они в ту сторону, откуда виднелся свет, и вскоре увидели домик, в котором горели окошки. Постучались дети в двери. На стук вышла старушка и спрашивает, что им нужно. Мальчик с пальчик отвечает, что так и так. Они бедные дети, заблудились в лесу и просят приютить их. Увидав, какие они маленькие и испуганные, старушка заплакала и говорит им: «Ах, детки мои бедные, куда это вас занесло? Да знаете ли вы, что в этом домике живет страшный людоед? Он вас съест!» «Ах, сударыня, — отвечает мальчик с пальчик, — как же нам быть? Ведь если вы нас прогоните, нас все равно съедят в лесу волки. Да пусть уж лучше нас скушает ваш супруг. Да он, может быть, и смилуется над нами, если вы его хорошенько попросите». Старушка, подумав, не удастся ли ей спрятать детей до утра от мужа, впустила их и посадила греться к огню, где целый баран жарился на вертеле на ужин людоеду. Едва дети начали греться, как послышался громкий стук в двери. Людоед возвращался домой. Жена сейчас же спрятала их под лавку и пошла отворить двери. Людоед спросил, готов ли ужин и нацежено ли вино. Потом сел за стол. Вдруг он начал нюхать направо и налево, говоря, что чует человечье мясо. «Это должно быть вот тот теленок», — отвечает жена. «Я только что сняла с него шкуру». «Говорят тебе, чую человечье мясо», — закричал людоед, поглядывая на жену косо. «Здесь кто-то есть». С этими словами он встал и заглянул под лавку. «А-а-а!» – завопил он. «Так вот как ты меня обманываешь, проклятая! Вот я возьму, да тебя самую съем! Счастье твое, что ты такая старая да невкусная!» «Эге-ге! Кстати, подошла эта дичинка! Будет чем угостить приятелей, которых я на днях звал отобедать!» И одного за другим он вытащил детей из-под лавки. «Однако, какие они тощие!» — сказал людоед. «Жена, накорми их посытнее, а потом мы с приятелями попируем!» Старушка тотчас досыта накормила детей и отправила их спать. А вскоре уснул и людоед. Как только мальчик-спальчик услышал, что людоед захрапел, он сейчас же разбудил братьев и приказал скорее одеваться и идти за ним. Они вышли потихоньку в сад, перескочили через стену и целую ночь бежали, куда глаза глядят, дрожа всем телом и не ведая, куда они идут. Наутро людоед проснулся и первым делом решил посмотреть, насколько потолстели дети и не пора ли уже приглашать на пир своих приятелей. Какова же была его ярость, когда он обнаружил, что ребятишек и след простыл. «Жена!» — взревел он. «Давай мои семимильные сапоги! Живо догоню в них этих негодников!» И, натянув чудесные сапоги, в которых при каждом шаге можно оставить за собой добрых 7 миль, людоед пустился в погоню. Вскоре он захотел отдохнуть и уселся под деревом, как раз неподалеку от того места, где прятались мальчики. Поскольку он совсем выбился из сил, то в скорости заснул и принялся так ужасно храпеть, что бедным детям было не менее страшно, чем когда он грозил их съесть. Однако мальчик-спальчик не потерял головы. Он сказал братьям, чтобы пока людоед спит, они бежали к своему дому и о нем не беспокоились. Братья послушались совета и бросились к избушке дровосека. Мальчик-спальчик же подкрался к людоеду, потихоньку стащил с него сапоги, побежал прямо к дому людоеда. «Ваш супруг, — сказал мальчик-спальчик старушке, войдя в дверь, — находится в большой опасности. На него напали разбойники и грозят убить его, если он не отдаст им все свое золото и все свое серебро. Они уже начали было его резать, но он увидел меня и попросил известить вас о его несчастье, да сказать, чтобы вы дали мне все, что только не есть ценного в доме, не жалея ничего, ибо в противном случае разбойники убьют его без милосердия. Так как время не терпит, то он надел на меня вот эти свои 7-мильные сапоги, чтобы дело сделалось скорее, а также, чтобы вы не сочли меня за обманщика». Бедная старушка перепугалась и отдала все, что имела, ибо людоед, хотя и кушал маленьких детей, но был хорошим мужем, и она его любила. Забрав все сокровища людоеда, мальчик-спальчик возвратился домой, где его встретили с большой радостью. Через некоторое время, надев людоедские сапоги, мальчик-спальчик отправился ко двору, где тогда очень беспокоились об участи армии, находившейся за 1000 верст от столицы, и об исходе сражения, которое должно было произойти. Мальчик-спальчик явился к королю и сказал: «Если угодно вашему величеству, я к вечеру принесу известие об армии». «Я дам тебе много-много денег, если ты исполнишь поручение к сроку», — вскричал обрадованный король. К вечеру мальчик-спальчик принес известие. С этой поры он стал зарабатывать много денег, ибо король щедро платил ему за свои поручения для армии. Да, кроме того, он получал щедрую награду от дам за весточки от их женихов. Послужив некоторое время гонцом и нажив большое состояние, он возвратился домой, где его встретили с такой радостью, что и вообразить нельзя. Мальчик с пальчик обеспечил всю свою семью. Он доставил место и отцу, и братьям, и таким образом пристроил их всех. Да и сам получил придворную должность. Это была сказка «Мальчик с пальчик» в исполнении Татьяны Веселкиной. Еще больше детских сказок и аудиокниг можно найти на сайте издательства «Вимба» vimba.ru.